Всего хватит всем, включая меня. Океан жизни изобилен и щедр. Все мои потребности и желания удовлетворяются прежде, чем я успеваю попросить. Добро приходит ко мне отовсюду, и от всех, и от всего. Все хорошо в моем мире. Все в моей жизни идет правильно, и сейчас, и всегда. Моя работа полностью удовлетворяет меня. Сегодня я отдаю все свои способности тому, что делаю, так как понимаю, когда один опыт завершен, меня ведут к еще большей реализации своих возможностей и новому полезному опыту. Жизнь поддерживает меня. Жизнь создала меня для реализации моих возможностей. Я доверяю жизни, и жизнь всегда оберегает меня. Я в безопасности. Мое будущее прекрасно. Теперь я живу в безграничной любви, свете и радости. Все хорошо в моем мире. Я открываю новые двери в жизнь. Я радуюсь тому, что имею, и знаю, что меня всегда ждет впереди новый опыт. Я встречаю новое с распростертыми объятиями. Я верю, что жизнь замечательна. Я заявляю о своей силе и с любовью создаю свою собственную реальность. Я прошу дать мне больше понимания, чтобы осознанно и с любовью строить мой мир и мой опыт. Теперь я создаю себе новую замечательную работу. Я полностью открыт и восприимчив к замечательной новой должности. Я смогу использовать свои таланты и творческие способности, работая в чудесном месте с людьми и для людей, которых люблю. Я буду зарабатывать хорошие деньги. Все, чего я касаюсь, имеет успех. Теперь я устанавливаю для себя новое понимание успеха. Я знаю, что могу достичь успеха, и мой успех будет таким, каким я его себе представляю. Я вхожу в круг победителей. Блестящие возможности открываются мне повсюду. Я притягиваю к себе процветание во всех сферах жизни. Я открыт и восприимчив к новым путям доходов. Теперь я получаю мои блага из ожидаемых и неожиданных источников. Я безграничное существо, принимающее из безграничного источника неограниченными путями. Я счастлив сверх своих самых смелых мечтаний. Я заслуживаю самого лучшего и принимаю это лучшее сейчас. Мои мысли и чувства дают мне все необходимое для наслаждения жизнью, полной любви и успеха. Я заслуживаю всех благ потому, что родился на свет. Я предъявляю права на мои блага. Жизнь проста и легка. Все, что мне необходимо знать в любой данный момент, открыто мне. Я верю себе и верю жизни. Все уже хорошо. Я полностью соответствую любой ситуации. Я составляю единое целое с энергией и мудростью Вселенной. Я черпаю эту энергию, и мне легко защищать себя. Я с любовью слушаю послания моего тела. Мое тело всегда работает на достижение оптимального здоровья. Мое тело хочет быть невредимым и здоровым. Я сотрудничаю с ним и становлюсь здоровым, сильным и совершенным. Я выражаю свои творческие способности. Мои уникальные таланты и творческие способности пронизывают меня и выражаются самым удовлетворительным образом. Мои творческие способности всегда находят применение. Я нахожусь в процессе позитивных перемен. Я раскрываюсь самыми удивительными способами. Только хорошее может прийти ко мне. Теперь я излучаю здоровье, счастье, процветание и душевный покой.